«Откуда исходит таинственное влияние?» — продолжал Кранц, спешно вынимая план и раскладывая его на столе. Все вступили его, и он начал объяснять. «Метод мой очень прост. Я систематизировал весь материал о необъяснимых происшествиях, чтобы точно определить районы, захваченные эпидемией помешательства. И вот что получилось. Случай с песенкой дал мне немного. Эта эпидемия захватила часть города по кругу радиусом около 2 километров. Дальше 2 километров навязчивый мотив наблюдался все слабее, и на 3-м километре он никого не затронул. Центр этого круга находился приблизительно около Биржевой площади и Банковской улицы. Именно вблизи этого места отмечалась такая сила навязчивости мотива, что о нем не только думали, но и пели его вслух. К сожалению, определить математически точно этот центр не удалось, так как установить убывающую градацию силы навязчивости на основании опросов не удалось. Лица, бывшие в одном и том же месте, дают довольно разные показания. Очевидно, субъективные особенности заставляли каждого воспринимать по-разному. — И только-то, — сказал кто-то разочарованно, — совсем не только-то. Следующая эпидемия дала гораздо больше. Эта эпидемия шла по известному направлению, захватив сравнительно узкий сектор, и заканчивалась в определенном месте. Получилось нечто вроде луча, который начинался от здания банка Эльзы Глюк. Толпа зашумела. «Штирнер! Это, конечно, он! Я говорил!» Имя Штирнера не раз уже упоминалось в комитете. «Не спешите с выводами, господа!» — прервал Кранц. «Я также был уверен, что нити привели меня к Штирнеру. Но для проверки я с нетерпением ожидал следующего сеанса. Военное помешательство, и было этим сеансом. Оно также прорезало город, как луч, и подошло к дому Готлиба, теперь Эльзы Глюк. Получился тупой угол. Но если свести концы, то исходная точка окажется за домом Эльзы Глюк. Она падает на смежный дом. Вот. Изволите ли видеть?» И он показал план, давая объяснение. «Что же помещается в этом смежном доме, где вершина угла?» «Ресторан «Ампир». Вот куда должны быть направлены наши поиски». И Кранц шлепнул по карте жирной ладонью, как будто прихлопнул муху. Доводы Кранца были просты и убедительны. После небольшого совещания комитет решил произвести в ресторане «Ампир» и номерах, помещавшихся в том же доме гостиницы, повальный обыск. Тотчас была по телефону поставлена на ноги вся полиция. Большой отряд солдат сплошным кольцом окружил дом. Обыскали перепуганных жильцов. Перевернули все вверх дном от чердака до подвала. Но, несмотря на все старания, не нашли ничего подозрительного. Кранц был смущен, но не сдавался. «Всю эту фантасмагорию мог производить кто-либо из посетителей ресторана». Это также было невозможно. Всем жившим в доме строжайше запретили говорить кому-либо о ночном обыске. Нескольких лиц, возбудивших подозрения, арестовали, и за посетителями ресторана решили установить негласное наблюдение. Однако весть разнеслась по городу. Возбужденная толпа разгромила ресторан, и его пришлось закрыть. Кранц кряхтел и ругался, раздосадованный неудачей. «Но мы еще поборемся», — говорил Кранц. «Кто бы ни был наш противник, он теперь знает, что мы на верном следу. Посмотрим, осмелится ли он еще раз напомнить о себе. Третья линия решит его судьбу».